раздел 23. Над большим озером в Сладковцах заблистала в вышине ясная полоска рассвета. Густая мгла молочно-белой поверхности озера сливалась с небом того же оттенка. Нигде ни звука, ничто не нарушало покоя воды и неба. Рассветная полоса ширилась, обещая хорошую погоду. Белая мгла словно бы предвещала появление ясного солнышка. Краски розового рассвета одолевали серую дымку везде, куда они проникали с радостной вестью о приходе утра, становилось веселее. Когда первые солнечные лучики коснулись воды, она блеснула матовым серебром. Мистическая минута пробуждения утра готовилась изгнать сосредоточенную тишь спящей природы. А пробудить ее могли лишь голоса. Птичий щебет, жужжание насекомых. Временами в ветвях что-то тихо прощебечет, словно разбуженная птица звенит сладко, прогоняя сон. Но звуков постепенно становилось все больше. Мир оживал. Неподвижный доселе воздух наполнялся ими. Легкие ветерки свободно и весело играли в прозрачном воздухе над озером. Вода больше не сливалась с небом, их разделяли полоса золотого рассвета и далекая ленточка леса. Вода играла мириадами серебристых чешуек. Они становились все светлее, все блескучее, превращаясь в неуловимые для глаза потоки розовых жемчужин и изменчивых опалов. Небо приветствовало зарю. Нежные розовые краски заиграли на трепещущих листьях деревьев, на вершинах елей, блистали на желтом пригорке, черную полосу леса озаряли лазурно-розовые отблески. Прекрасная заря поднималась по небосклону, крася воды своим румянцем. На миг весь мир замер, потом взорвался гулом восхищения. Деревья зашумели вершинами, заколыхались листья, рассыпая вокруг раи разноцветных бабочек. Несколько птичьих голосов стали запевалами, и вот весь мир зазвучал веселой, звучной, триумфальной музыкой. Птичий щебет, звон мушек и комаров, плеск проснувшихся волн — все вызвало, сообщая друг другу радостную весть. Розовая пани на небе, ведет к нам солнце, день, день, ясная погода, радость. Внезапно по опаловым волнам поплыл поток расплавленного золота. Взошло солнце, шум на земле усилился, птицы пели все громче. Стефа опустила голову на грудь. Радостная улыбка пропала с ее лица, словно наперекор счастливой природе девушка опечалилась. Она сидела на каменной скамейке у озера, окруженного раскидистыми березами. Сегодня она не могла заснуть, и еще задолго до рассвета, в полумраке, тихонько выскользнула из спальни и прибежала сюда. Ей показалось вдруг, что солнце никогда не взойдет. Вечер ее именин оставил в душе чувство, которое она не забудет никогда. Каким будет наступающий день? Взойдет ли ясное солнце? Тревога и печаль охватили ее. По мере того, как уходил мрак, прояснялось и ее лицо. Она вслушивалась и всматривалась, вбирая в себя столько красок, столько золота, сколько их отражали волны и воздух. И, наконец, она просияла. Солнце взошло. Природа вторила тому, что происходило в душе девушки. Солнце! Солнце! Для меня ли ты сияешь?